Проснулась все-таки. Сварог нехотя обернулся. Почему-то ему подумалось, что благоверная сейчас перевернется на другой бок, вытаращит глаза, зажмет в испуге рот, а потом взорвется истошным визгом. Говаривал уже один гробатый персонаж. Баба, она сердцем чует, но пока все было спокойно. Может, от того, что женщина поворачиваться и не собиралась, разговаривала, демонстрируя любому белокурый затылок. «Ну и чё молчишь?» Она перевалилась на спину, чуть приоткрыла глаза, ухмыльнулась и констатировала с откровенным сарказмом. «Водички поутру захотелось, сушит во рту». Судя по этим словам, сердцем она пока ничего не учуяла, даже того, что супруга своего обвиняет облыжена. Сварог, как полноправный владелец тела, мог утверждать, что накануне в этот организм спиртное не вливали. Уж похмельные симптомы он бы распознал, можете не сомневаться. И что посоветуете отвечать любимой жене, как к подобным созданиям обращаются субъекты, одного из которых он давеча наблюдал в зеркале? Кисонька, рыбонька, пусик-мусик. Пока Сварог решил промолчать. Скорчил гримасу, долженствующую изображать смирение и покорность, и виновато развел руками. Похоже, примерно такой реакции от него и ждали. С чувством собственной правоты и превосходства мадам завалилась обратно в перины. Супруга. Ни малейших сомнений. На 120% супруга. Не сказать, чтобы Сварог как следует рассмотрел свою вторую половину, но вроде бы любоваться там было совершенно нечем. Тем более дамочка была по-утреннему растрепана и помята лицом. Однако на лицо глядючи и по лицу судючи женщина дородная. Да и под одеялом угадывалось очертание весьма внушительных форм. На цыпочках, дабы снова не разбудить и не вызвать новую порцию вопросов и упреков, Сварог выскользнул в коридор. С одной стороны коридор заканчивался глухой стеной, а с другой — выходом на лестницу, ведущую вниз. Под потолком плавали такие же, как в спальне, матовые шары, но эти излучали приглушенный свет. «Ага, светильники. Это мы понимать можем». «А квартирка-то, похоже, двухэтажная. Значит ли это, что зажиточно живем?» «Не обязательно. На бедняцкое жилище она, конечно, не похожа, но не это удивительно. Домик, судя по всему, был не из самых дешевых. Обстановка тоже. А вот гардероб наводит на грустные размышления о скоротечности финансового благополучия». Все три костюмчика были куплены явно в безбедный период, но со временем поизносились, измялись, залоснились на коленях и локтях. Сварог открыл первую попавшуюся дверь — чулан, набитый коробками, ведрами и швабрами. Тут ловить нечего. Следующая дверь вела в ванную комнату, совмещенную с сортиром. По-русски говоря, гаванна, говно и ванна. Тоже ничего примечательного, экстраординарного или же сходу проливающего свет на тайну места и времени Сварогова пришествия. Сварог по причине полного слияния тела и души, он решил себя и тело разными именами не называть, дабы не свихнуться ненароком от лингвистических и психологических заморочек. Так вот, Сварог вышел в коридор. На этаже осталось проверить еще одну дверь. Он повернул ручку. Заперто. Опустился на корточки, заглянул в замочную скважину. Ни черта не увидел, поднялся и, уже делая шаг прочь, случайно по инерции нажал на ручку. И на сей раз Сим-Сим открылся, легко и податливо. Будто вообще никакого замка, никакого запора не было и в помине. «Ну-ка». Проверяя догадку, Сварог снова закрыл дверь и, как было в первый раз, надавил на дверную ручку правой рукой. Дверь не поддалась, стояла намертво, как немцы под Берлином. Попробовал левой рукой, и дверь открылась с необычайной легкостью. «Полна ты, жизнь чудесных всяческих и небывалых», — прошептал Сварог, заходя внутрь. Внутри было темно. Свет падал только из коридора, но он уже с порога определил, что это нечто вроде кабинета, причем кабинета, принадлежащего всецело и безраздельно мужчине, куда не ступает нога женщины, где есть место уютному слою пыли, где на огромном столе мирно существуют тяжеленные фолианты, справочники, фривольные журнальчики, немытая чашка из-под кофе, недопитый бокал и переполненная пепельница, а шляпа нахлобучена на пыльное чучело совы, и где все пропахло табачным дымом. Короче говоря, Сварогу тут понравилось. Под потолком плавал довешний шарообразный светильник, но погасший. Сварог поискал глазами выключатель, не нашел, плюнул на это дело и сел в полумраке на скрипучий стул с высокой спинкой. Взялся за ручку верхнего ящика стола, скаламбурил в полголоса. «Я, не я, если где-то здесь не найду то, о чем сейчас подумал». И выиграл сам у себя. В верхнем же ящике, поверх исписанных мелким почерком листов, лежала плоская фляжка. Где-то прикинул на глаз Сварог граммов на 300, не густо. Болтал фляжкой, совсем не густо. Дай бог половина. Он открутил крышечку, поднес ее к носу. Пахло приятно, пахло тем, чем нужно. И Сварог безбоязненно прильнул горлышку. «Ммм, славно! Что ж, этот мир не совсем пропащ. Но вот чего трудно было ожидать. Неужели у такого тюти, чье отражение Сварог рассматривал в зеркале, и при такой жене может в квартире оказаться своя собственная комната, эдакий оазис мужского отдыха, куда швабрам и тряпкам вход заказан?» Сделав еще один приличный глоток и ничуть не помышляя убирать флягу в ящик, Сварог приступил к скрупулезному исследованию того, что находилось на и в столе. В первую очередь следовало отыскать табачок, чей запах въелся в эти стены, потому как чертовски хочется курить, как говорила тетушка Чарли. А на столе, помимо фолиантов и бокалов, находилось много еще чего прелюбопытного. Например, часы. Настольные часики, стилизованные под часы песочные, но с циферблатом, укрепленным на самой перемычке между колбами. Сварог некоторое время задумчиво понаблюдал за движением секундной стрелки, послушал тиканье, потом почувствовал неладное и нахмурился. Повернул хронометр тыльной стороны. Стороной к себе это был некий гибрид обыкновенного анкерного механизма и песочных часов. Пересыпаясь, синий песок заставлял работать анкер, вот и все. Но песок сыпался, однако в верхней колбе его нисколько не убывало, а в нижней, соответственно, ничуть не прибавлялось, хотя Сварог отчетливо видел синюю стройку, безостановочно бегущую через узкую перемычку. Магия? Еще какая-нибудь фигня? Кто знает, как бы то ни было, часы шли, и если им верить, сейчас было 9:30. В общем, трудовой народ уже давно сеет, пашет и дурака не валяет, да и сам Сварог в прежнем теле, пребывая подолгу, не засыпался. Когда отдашь армии лучшие годы, и все эти годы регулярно просыпаешься в 6, это, знаете ли, как-то входит в привычку. Получается, новый однотелец ведет ночной образ жизни при такой-то супруге? Ой, сомнительно. Сварог скептически покачал головой. Разве только супруга не принимает в ночной жизни самое деятельное участие? Но на советскую красавицу она как-то не похожа. Дверь кабинета тоненько скрипнула, приоткрылась. В щель проскользнуло очаровательное юное создание в передничке с выбившимися из-под накрахмаленного чепчика каштановыми локонами. На одной руке она ловко держала поднос, другой до щелчка притворила за собой дверь и, смущенно улыбаясь, направилась к Сварогу. «Ё-моё, значит, у меня еще и служанка есть?» «А, ну так, это совсем другое дело», — такова была первая мысль, которая посетила опешившего Сварога. Живущий в нем офицер и милорд приказал ему подняться. Сварог повиновался. но тут же сделал вид, будто решил просто ноги размять. Хрен знает, принято ли тут вставать в присутствии служанки, пусть и дамы, или же в присутствии дамы, пусть и служанки. Посмотрел на гостью вопросительно. Газета, кофе, не поднимая глаз, она поставила поднос на стол, вернее, на стопку толстых книг. Сварок, поразмыслив, снова сел. Услышала, что вы ходите, значит, проснулись. Она не смело показала на потолок. Значит, пора пить кофе. Я же знаю, раз проснулись, снова не ляжете. Двумя пальчиками подняла белую скатерку, прикрывающую поднос. Дымящаяся, распространяющая соблазнительный аромат чашка, две булочки на блюдце и не слишком толстая газета. Ну-ну. Но не думайте, я помню, через полчаса я бы вас разбудила. И, сказавши это, создание опустилось Сваргу на колени, уверенно, бестрепетно, привычно, прижалось к плечу, грудью. Все страннее и страннее. Сварга с головой окунули в чужие сложности. Правда, кое-какие из этих сложностей весьма даже ничего. Сварг мысленно подкрутил ус. Это небрежный кивок в сторону спальни. Все равно до полудня не встанет. У нас уйма времени. Так, это что еще за запах? Она чуть отстранилась. Опять коньяк с утра. Фи. Правильно, тебя женушка достает. Слушай. На ее хорошеньком личике вдруг отразилась легкая тревога. По-моему, она что-то подозревает. Начинает расспрашивать про твою покойную сестру из Радры. Как думаешь, она не догадается, что я никакая не сиротка-племянница, приехавшая покорять Вардрон?